Ее везли весь день и половину ночи. Всадники мчались, не останавливаясь и не заботясь о пленнице. Рук она давно не чувствовала, и сейчас была рада, что на завтрак у нее были лишь нежные поцелуи. Лартане эгеселике. Осенний плач волков. Это прозвучало как приговор. Они встретятся лишь осенью. Осенью! Как он мог сказать это так спокойно и остаться там, где его, несомненно, убьют? Айрин не плакала. Она все понимала. Она понимала, что Аклест не оставит его в живых. И понимала, почему. Только сердце, вопреки разуму, кричало, что они снова встретятся. Лартане эгисе лике. Она повторяла и повторяла эту фразу вновь и вновь. Как хотелось верить, и как страшно было верить. Она не переживала о себе. Она боялась, что ее темноволосый бог будет убит. Впервые Айрин поняла, как страшит неизвестность. Их остановили на границе. Попросили спешиться и предъявить сопроводительные документы. Девушка с грустью смотрела, как убивают ее пленителей, которые и не осознали до конца, что были загнаны в ловушку. «Исса Вигейрос, как вы себя чувствуете? Вам не причинили вреда? Вам требуется лекарь?» Высокий капитан пограничной службы чуть склонился к ней. «Благодарю, Ис. Доктор мне не нужен». Айрин улыбнулась. «Но мои руки...» Капитан тут же достал нож и избавил ее от черной ленты. Но прикасаться к своим рукам Айрин не позволила и начала медленно массировать запястье, стараясь вернуть чувствительность. Она смотрела в темноту и слышала шум подъезжающей кареты. Темная комната в сумрачном замке с решетками на окнах. Айрин устало смотрела на своего собеседника. «Айрин Вигейрос!» Седой худощавый мужчина пристально взглянул на нее. «Сейчас перед вами выбор. Или вы остаетесь с матерью и подписываете сей документ, по которому отказываетесь от всех принадлежащих роду Вигейрос замков и угодий, или официально будет объявлено, что вы погибли». Солнечная принцесса грустно улыбнулась, и эта улыбка невольно вызвала к ней сочувствие сухопарого чиновника. «Исса Вигейрос!» Мужчина чуть подался вперед. «Меня просили передать вам вот это». На стол перед ней легла узкая черная коробочка. Айрин открыла не сразу. Слишком уж страшно было узнать ответ на вопрос, который терзал ее долгие 6 дней, пока пленницу держали в мрачном замке среди скал. Некоторое время она просто смотрела на шкатулку. Затем дрожащими руками открыла, и из глаз хлынули слезы. В шкатулке на черной бархатной подушечке лежали две серьги в виде голубых капелек, оплетенных золотом. Оба бриллианта были идентичны бриллианту на кольце, подаренном ей Дархарзом. Поэтому она не сомневалась в том, от кого сей удивительный подарок. Едва сдерживая нетерпение, Айрин подняла бархатную подушечку и достала сложенную в четверо записку. Там было лишь одно слово, выведенное знакомым уверенным почерком. «Подписывай». И она подписала. Тот, кто представился ей как Ис Борно, протянул еще и желтоватую гербовую бумагу, по которой она отказывалась от имени Вигейрос. Она подписала. Ей протянули договор, по которому все владения рода Вигейрос передавались в казну Такассии. Она подписала. «Мне более ничего не просили передать?» Тихо спросила Айрин, пока он собирал все бумаги в папку с императорским гербом. «Что, простите? Ах, нет, эту шкатулку мне доставили сегодня на рассвете, всадник. Несколько угрожая здоровью очень близкого мне человека, потребовал передать ее вам. Но, должен признать, я решился не сразу, и только после того, как ознакомился с содержанием записки». «Понимаю», — простонала Айрин. «Теперь вы меня отпустите?» «Да, конечно». Ис Борно встал и подошел к двери. «Капитан Маон, сопроводите Иссу Айрин, Кньор и Ньери Донис». Айрин вскочила. Сердце ее забилось быстрее, и она быстро подошла к капитану. «Следуйте за мной, Исса». Молодой мужчина вежливо поклонился. Шагая за офицером, Айрин с нескрываемым трепетом ожидала встречи с той, которую она считала потерянной для себя. Коридор казался ей слишком длинным, повороты бесконечными, и вот, наконец, они вышли на задний двор, где стояла черная карета без гербов и знаков принадлежности. Дверца кареты распахнулась, и из нее вышел светловолосый мужчина. Следом показалась хрупкая фигурка светловолосой женщины в черном. «Мама!» Айрин, забыв обо всем, бросилась к женщине, в которой узнала Ариниану Вигейрос. «Айри, маленькая моя Айри!» Ариниана обняла дочь. Из ее прекрасных голубых глаз текли слезы. «Девочка моя, 10 лет! 10 таких ужасных лет!» «А папа?» Айрин чуть отстранилась, посмотрела на мать. «Он умер в ту ночь, когда я увезла тебя. Прости, ты была такая маленькая, я не могла сказать». Ариньяна порывисто обняла ее. «Идем, нам нужно спешить». Сев в карету, девушка так и не смогла выпустить руку матери, словно боялась, что та опять исчезнет и забудет о ней. Ариньяна поняла все без слов. «Я писала тебе, каждый день писала, Айри. Сначала писала крупными буквами, выводя каждое слово, потому что знала, что ты очень плохо читаешь. Потом писала большие письма, рассказывала сказки. Меня не пускали на территорию Такассии, а потом заставили подписать договор. И все же мы не оставляли попыток связаться с тобой. Айри, моя Айри, что же они сделали с моей маленькой, всегда веселой девочкой? Ее мать заплакала, уже не скрывая слез. И тогда девушка, сделав над собой невероятное усилие, улыбнулась. «Мама, мамочка, мы вместе, все прошло, теперь все будет хорошо!» Неожиданно резко затормозила карета, почти бросив женщин на сидящего спиной к лошадям молчаливого Ньора. Послышались сердитые голоса, дверца кареты распахнулась, и Айрин узнала того молодого капитана, который сопроводил ее к матери. «Исса Айрин!» Мужчина несколько смутился. «Ваше кольцо! Его придется вернуть!» «Нет!» — резко ответила солнечная принцесса. «Но это приказ императора Артиана!» «Нет!» «Но Исса Веге... Айрин, вы понимаете, что своим отказом...» Нервно начал капитан. «Вы отняли у меня все!» Ледяным тоном ответила девушка. «Позвольте сохранить хотя бы мечты!» Капитан смотрел на нее с такой яростью, что Ариниана инстинктивно закрыла Айрин собой. И вдруг все услышали ледяной, чуть насмешливый голос. «Капитан Маон, не слишком ли рьяно вы исполняете приказы императора?» Айрин, игнорируя протестующий вскрик матери, выбежала из кареты и попала в нежные объятия темноволосого бога. Рионар сжал ее, словно боялся, что она исчезнет, затем быстро прошептал: «Не верь никому. Я заберу тебя в первый месяц осени, Айрин. Моя Айрин». Она всхлипнула, прижалась к нему сильнее, чувствуя запах пота и понимая, что он мчался, не останавливаясь очень долго, чтобы только увидеть ее. «Император?» — тихо спросила Айрин. «Есть игры», — вновь шепотом ответил темный король, «в которых противник сильнее, быстрее и умнее. Но я всегда побеждаю, чудо мое синеглазое. Только верь мне». «Я верю». «Тебе пора». И нежный поцелуй, полный горечи разлуки. «Я люблю тебя». Он почти втолкнул ее в карету, захлопнул дверцу, и она услышала его приказ кучеру отправляться в путь.